Странное дело, — думал я, — будто бы заразился от нее болезнью поиска слов. В субботу вечером я садился на стул в коридоре возле телефона и ждал звонка от Наока. По субботам все уходили в город, и в коридоре становилось тише обычного. Разглядывая витавшие в безмолвном пространстве частички света, я пытался разобраться в себе. Что мне нужно? И что нужно людям от меня? Я не мог подыскать достойный ответ. Иногда я протягивал к витающим частичкам света руку, но пальцы ничего не касались. Мне нравилось читать, но читал не запоем, а с удовольствием по несколько раз перечитывал любимое. В те годы Трумана Капоте, Джона Абдайка, Скотта Фицджеральда, Реймонда Чандлера. Ни в классе, ни в общаге никто больше не любил этих писателей. Все предпочитали романы Кадзуми Тахакаси, Кэдзабуре Оэ, Юкио Мисимы или же современных французов. Интересы у нас не совпадали, поэтому я молча продолжал глотать книги в одиночестве. Перечитав в очередной раз, я закрывал глаза и вдыхал книжный запах. Нюхал корешок, прикасаясь руками к страницам, и чувствовал себя счастливым. 18. Самым любимым произведением у меня был роман Джона Абдайка «Кентавр». Однако затем он приелся, и пальма первенства перешла к великому Гэтсби Фицджеральда. С тех пор этот роман был для меня лучшим. Я завел обычай в хорошем настроении доставать с полки эту книгу, открывать и перечитывать с первой попавшейся страницы. И ни разу я не остался разочарованным, поскольку в книге не было ни одной посредственной страницы. «Какая прекрасная вещь», — думал я. Мне хотелось поведать об этом всем, но вокруг не было никого, кто прочитал бы его или хотел бы прочитать. В 1968 году чтение Фицджеральда не возбранялось, но при этом однозначно не рекомендовалось. В то время в моем окружении имелся только один человек, который читал Фицджеральда. Благодаря этому мы и подружились. Звали его Нагасава. Он учился на 2 курса старше меня на юрфаке Токийского университета. Мы жили в одном общежитии и знали друг друга в лицо. Когда однажды я, греясь на солнышке в столовой, читал великого Гэтсби, он присел рядом и спросил, что это за книга. Я ответил. «Интересно», — осведомился он. «Перечитываю в третий раз. И чем больше читаю, тем больше интересных мест». «Читающий в третий раз великого Гэтсби, пожалуй, может стать моим другом», — раздумчиво произнес он. «Так мы подружились. Было это в октябре». Чем лучше мы узнавали друг друга, тем больше Нагасава казался мне странным малым. За свою жизнь мне приходилось знакомиться, общаться и расставаться с большим количеством странных людей. Но такого странного я видел впервые. Он читал столько, что мне за ним было не угнаться. Но брал в руки только книги писателей, после смерти которых прошло больше 30 лет, и при этом говорил, что верит только таким книгам. «Не подумай, что я не доверяю современной литературе, просто не хочу тратить ни минуты на книги, не прошедшие проверку временем. Жизнь коротка». «А какие авторы тебе нравятся?» — спросил я. «Бальзак, Данте, Джозеф Конрад, Диккенс», — немедленно ответил он. «Современными их не назовешь. Потому и читаю». «Будешь читать то же, что остальные, начнешь думать, как все. А они сплошь деревенщина, мещане. Приличный человек такой стыдобы не потерпит. Знаешь, вот она бы. В этом общежитии только 2 приличных человека. Ты и я. Все остальные — шваль». «С чего это ты взял?» «Просто знаю все. У них на лбу написано. Один взгляд, и сразу все понятно. К тому же мы оба читаем великого Гэтсби. Я посчитал в уме, но Скотт Фицджеральд умер лишь 28 лет назад. Какая разница? Из-за 2-то лет такому классному писателю можно и простить». В общежитии никто не знал, что он тайный почитатель классики. а если бы узнали, вряд ли обратили внимание. Его в первую очередь считали очень умным человеком. Еще бы. Без проблем поступил в Токийский университет. Получал хорошие оценки, сдал экзамен в МИД и собирался стать дипломатом. Его отец имел в Нагое крупную клинику, а старший брат окончил медицинский факультет Токийского университета, чтобы продолжить дело отца. С виду идеальная семья. Он всегда получал достаточно денег на карманные расходы, к тому же выглядел прилично. Поэтому все обращали на него внимание, и даже в общежитии никто не смел ему перечить. Когда он кого-нибудь о чем-либо просил, человек выполнял просьбу безропотно, иначе и быть не могло.